В этот вечер Сережина мама, как всегда, сначала постояла перед дверью, настороженно прислушиваясь. Не услышав ни шума, ни взрывов, она тихонько вошла в комнату. И остолбенела. По всей комнате, как снежные вихри, носились перья от распоротой подушки. На полу — черепки от разбитой чашки. Скатерть тоже на полу, в луже киселя. А на шкафу сидит ее любимец, кот Степан, и рыдает не своим голосом. Во всей этой кутерьме мама не сразу заметила в уголке дивана уютно свернувшегося небольшого сиамского котика. Он мирно спал, как будто совсем не он устроил всего полчаса назад разгром квартиры и вдобавок до полусмерти напугал Степана, укусил его за пушистый хвост и выдрал усы. Нагулявшись со своим другом по зоопарку, Сережа вернулся домой. Даже волшебники приходят иногда в такое время, когда лучше бы им не приходить. Мама смотрела на Сережу, и вид ее не обещал ничего хорошего. Сережа тоже молчал. «Но без конца молчать не будешь?» И, попытавшись придать своему голосу беспечность, Сережа спросил: «Мам, правда хорошенький котик?» Мама молчала. Тогда Сережка добавил в голос еще беспечности и сообщил: «Это сиамский, жутко породистый, Барбосом зовут. А у кого мы его утащили, она не то профессорша, не то артистка, я точно не знаю. Но ты даже не представляешь, до чего интеллигентная тетенька. Ты, мам, за голову не хватайся и на меня так не смотри. Я же не нарочно. И кота чужого я сегодня же отнесу. Он только на время нужен был, мышей попугать. А я же не знал, что он и кота напугает, и тебя. А то бы я ему намордник надел. Что я, не понимаю?» «Что ты несешь?» — всплеснула руками мама. «Какой еще коту намордник? Только этого не хватало. Сейчас же забери это чудовище и отнеси туда, откуда принес. Слышишь?» «Ладно, мам, я сейчас же его снесу назад в интеллигентный дом. Только вот с мышами как же? Мне-то все равно, пусть мыши. Но ты же их недолюбливаешь почему-то. А может, привыкнешь, а, мам? Чем они плохие, мыши-то? Серенькие, мохнаденькие, пищат так весело. Я вчера одну на твоей постели видал. Она прямо как человек на подушку залезла и смотрит, как ни в чем не бывало». «Убирайся сейчас же, пока я не огрела тебя тряпкой», — сказала мама почти спокойно. Она хотела прибрать в комнате, и ей, наверное, трудно было решить, за что браться. Выметать пух и перья, подбирать черепки или вытирать с пола кисель. Сережа понял, что мама не очень уж сердита. Могло быть хуже, если вспомнить, что он успел натворить. Наверное, мама догадалась, наконец, что он не нарочно, а просто так нескладно получилось. Чего же тут ругаться? Мама еще не знала, что когда она была на работе, а Сережа вместе с барабанщиком улаживали дела с кошками, соседка позвонила в специальное учреждение, где сотрудники умеют бороться с мышами. И там обещали заняться квартирой на тихой улице. Если бы Сережкина мама знала это, настроение у нее было бы совсем хорошее. Тем более, что кот перестал страдать и спокойно пил кефир, который раньше в рот не брал. Наверное, трепка, заданная Барбосом, пошла привередливому Степану на пользу. Кислая женщина Уксус работала продавщицей в магазине мыла, в таком веселом, нарядном магазинчике. На полках лежали куски мыла в пестрых обертках и без оберток. Мыло было розовое, белое, зеленое, желтое, оранжевое. Оно было круглое, квадратное и продолговатое. В магазине вкусно пахло чистотой. И всякому, кто заходил сюда, хотелось поскорее умыться и даже без лишних напоминаний вымыть шею, что бывает с людьми не так уж часто. Однажды барабанщик зашел в магазин купить земляничного мыла. Покупателей в магазине не было. Уксус скучала у прилавка, скрестив на груди толстые руки. «Вам что?» — злобно спросила Уксус, хотя знала, что за повидлом к ней в магазин никто не ходит. «Здравствуйте», — вежливо поклонился барабанщик. «Мне нужен кусок земляничного мыла. Мы с моим другом сговорились сегодня пускать мыльные пузыри, так что выберите, пожалуйста, кусок получше». «Глупости все это», — свирепо поглядела на барабанщика Уксус. Она терпеть не могла, когда кто-нибудь занимался несерьезным делом. Пускал мыльные пузыри, дарил цветы, рассказывал сказки или плакал от радости. Таким людям Уксус готова была сделать что-нибудь неприятное. Даже когда покупатель просил мыло, чтобы пойти в баню, и то Уксус рычала: «Вас много, а я одна!» Или «Ходят, только работать мешают!» А тут барабанщик, которого она и так не любила, пришел за мылом для мыльных пузырей. Уксус разозлилась не на шутку. От негодования она бросила на пол и расколотила на мелкие кусочки флакон с жидким мылом. Потом разорвала в клочки две новые мочалки и выломала все зубчики из голубой расчески. Уксус все крушила на своем пути и шла прямо на барабанщика. Она тряслась от злости. Барабанщик растерянно топтался у прилавка. «Не допущу!» — шипела Уксус. «Люди капусту выращивают, заборы ремонтируют, мясорубки починяют. Это, я понимаю, люди. А всякие бездельники, всякие барабанщики, видали, пузыри пускают!» Она кричала неприятным голосом. Барабанщик уже хотел уйти. «Пойду в бакалею», — подумал он, — «или в аптеку, там тоже мыло продают». И вдруг он увидел, что с Уксусом творится что-то удивительное. Она стала синяя, потом вдруг зеленая, вся, и платье, и волосы, и нос. Немного погодя, Уксус сделалась голубой, как весеннее небо. К тому же она росла на глазах. Уксус и всегда была женщиной крупной, а тут она стала, как цистерна с квасом, потом как автобус, и все росла, росла, и уже с трудом помещалась в магазине. «Что делает с человеком злость?» — в ужасе подумал барабанщик. Он бросился к двери, чтобы позвать кого-нибудь на помощь, неотложку или пожарную команду, но тут увидел, что в дверях стоит волшебник и весело смеется. «Я эту тетю Уксус давно собираюсь проучить, а теперь все в порядке. Пошли». «Постой», — забеспокоился барабанщик. «Что же теперь будет с этой несчастной женщиной? Она же совершенно оранжевая, как апельсин, а теперь опять зеленоватая. И такая большая. Она же разломает весь магазин». «Не», — успокоил барабанщика Сережка, — «не разломает. Она сейчас лопнет. Я превратил ее в обыкновенный мыльный пузырь. Ничего особенного». «Ты что?» — возмутился барабанщик. «Ничего особенного. Человек лопнет, а тебе ничего особенного?» «Но ведь противная же, до ужаса!» — взмолился Сережка. «И пусть противная. Я к ней привык», — твердо сказал барабанщик. «Колдуй обратно, без всяких разговоров». «Шайка-лейка», — неохотно пробормотал волшебник. «Не волнуйся, она уже нормальных размеров. А синяя немного, так это от злости. Прямо мечтает с кем-нибудь поскандалить». «Ну, значит, все в порядке», — обрадовался барабанщик. И они поспешили в аптеку, чтобы поскорее купить земляничное мыло. Надо было торопиться. Какой интерес пускать мыльные пузыри в темноте? Легкие разноцветные пузыри вылетали из окна барабанщика и, как прозрачные птицы, садились на голые ветки деревьев, на крыши троллейбусов и на шапки прохожих. Они сияли и переливались. Были зеленые, как трава, розовые, как фруктовое мороженое, желтые, как солнце. Пузыри быстро лопались. Мыльный пузырь живет недолго. Но им на смену вылетали другие, еще красивее, и прохожие, задрав головы, смотрели на них и переставали спешить по своим неотложным делам. И это было хорошо, потому что какое бы ни было неотложное дело, даже очень важное и серьезное, человеку обязательно надо иногда перестать торопиться и посмотреть, как медленно и беззаботно кружатся в синем воздухе легкие пузыри, как они бесшумно лопаются, и от них ничего не остается.